11. Братья человечества назначаются строить жизнь планеты, назначаются как ведущие веления Великой Матери Мира. Когда провод радости идет, тогда звучит музыка сфер. Когда трепещет сердце космической силой, тогда музыка сфер наполняет пространство. Сердце нашего братства человечеству бережет путь к общему благу.